Восьмая глава. Сначала идея, потом бизнес. Вот несколько удивительных фактов, о которых вам следует хорошенько задуматься по дороге на работу. 20 лет назад первую сотню в списке Fortune 500 составляли компании, которые либо добывали что-нибудь из земли, либо превращали природные ресурсы, вроде стали и нефти, в нечто осязаемое. Сегодня этим занимается едва ли не половина компаний из списка. Остальные зарабатывают неприлично большие деньги на продаже идей. В прошлом году в Соединенных Штатах было записано около 30 тысяч новых компакт-дисков. Один из них – Абба Патер, Папой Римским. Мне очень нравится этот диск. Там прекрасные мелодии, немного рэпа, немного техно и море этнической музыки. Рыночная капитализация Yahoo на 99% определяется брендом, популярностью, приверженностью пользователей и прочими неосязаемыми активами. И только на 1% услугами, которые негде больше получить. Натан Мирвольд, бывший СТО, Chief Technology Officer компании Microsoft, говорит, что выдающийся сотрудник стоит в 1000 раз ближе, чем посредственный. Почему? Да потому что качество его идей гораздо выше, и стоит он от этого также гораздо больше. Отсюда вывод. Идеи – это не то, что делает ваш бизнес чуть лучше. Наоборот, бизнес – это то, что делает наши идеи чуть лучше. Лучшее.